прыжок из царства необходимости в царство свободы должен быть сделан иначе. Ваал пожрет нас, мы должны переродиться из подневольных людей в свободных работников». «Это ваше дело, перерождайтесь», — громко произнес Кутузов и спросил. «Но какое же до вас дело рабочему классу, действительно революционной силе?» Он стал говорить тише и этим заставил слушать себя. Стоя у стены в тени, Самгин понимал, что Кутузов говорит нечто разоблачающее именно его, Самгина. Он видел, что в этой комнате, скудно освещенной опаловым шаром, пародией на Луну, есть люди, чей разум противоречит чувству. Но эти люди все же расколоты не так, как он, человек, чувство и разум которого мучает какая-то непонятная третья сила, заставляя его жить не так, как он хочет. Слушая Кутузова, он ощущал, что спокойное, даже как будто неохотное течение речи кружит и засасывает его в какую-то воронку, в омут. Не впервые ощущал он гипнотическое влияние Кутузова, но никогда еще не ощущал этого с такой силой. «Должно быть, он прав», — соображал Самгин, вспомнив крики дьякона о Гедеоне и слова патрона о революции с подстрекателями, но без вождей. Он видел, что большинство людей примолкло. Лишь некоторые укращенно ворчат, да иронически похохатывает бритоголовый. Кутузов говорит, как профессор со своими учениками. «Я понимаю. Все ищут ключей к тайнам жизни, выдавая эти поиски за серьезное дело. Но ключей не находят и пускают в дело идеалистические фомки, отмычки и всякий другой воровской инструмент». «Вульгарно!» — крикнул Бритый, притопнув ногой, нагнувшись вперед, точно падая. «Наука! Я не говорю о положительных науках, источники техники, облегающие каторжный труд рабочего человека. А что вульгарно, так я не претендую на утонченность. Человек я грубоватый, с тем и возьмите». Говоря, Кутузов постукивал пальцем левой руки по столу, а пальцем правой разминал папиросу, должно быть, слишком туго набитую. Из нее на стол сыпался табак. Патрон, брезгливо оттопырив нижнюю губу, следил за этой операцией неодобрительно. Когда Кутузов размял папиросу, патрон вынул платок, смахнул табак со стола на колени себе. Кутузов с любопытством взглянул на него, и Самгину показалось, что уши патрона покраснели. «Рассуждая революционно, мы, конечно, не боимся действовать противузаконно, как боятся этого некоторые иные. Но мы против вспышкопускательства, по слову одного товарища, и против дуэлей с министрами. Герои на час приятны в романах, а жизнь требует мужественных работников, которые понимали бы, что великое дело рабочего класса — их кровное, историческое дело. «Вы проповедник якобы неоспоримых истин!» — закричал Бритый. Он говорил быстро, захлебываясь словами, и Самгин не мог понять его. А Кутузов, отмахнувшись широкой ладонью, сказал: «Неверно, милостивый государь. Культура действительно погибает, но не от механизации жизни, как вы изволили сказать, не от техники, культурное значение которой, видимо, не ясно вам, погибает она от идиотической психологии буржуазии, от жадности мещан, торгашей, убивающих любовь к труду. Затем еще раз повторю: великолепный ваш мятежный человек ищет бури лишь потому, что он шельма, надеется за бурей обрести покой. Это может быть законно, но до покоя не близко. Лично я сомневаюсь, что он возможен и нужен человеку». Кутузов встал, вынул из кармана толстые, как луковица, серебряные часы, взглянул на них, взвесил на ладони. «Однако не пора ли прекратить эти микроскопические для души увеселения?» Так озаглавлена одна старинная книга о гидре, организме примитивнейшем и слепом. Самгин незаметно подвигался к двери, Ему не хотелось встречи с Кутузовым, а того более с Поярковым и Дунаевым. В комнате снова бурно закричали, кто-то возмутился. «Вы называете микроскопическими увеселениями?» На улице было пустынно и неприятно тихо. Полночь успокоила огромный город. Огни фонарей освещали грязно-желтые клочки облаков. Таял снег, и от него уже исходил запах весенней сырости. Мягко падали капли с крыш, напоминая шорох ночных бабочек о стекло окна. Самгин шел тихо, как бы опасаясь расплескать на ходу все то, чем он был наполнен. Большую часть сказанного Кутузовым Клим и читал, и слышал из разных уст десятки раз. Но в устах Кутузова эти мысли принимали как бы густоту и тяжесть первоисточника. Самгин видел перед собой Кутузова в тесном окружении раздраженных, враждебных ему людей, вызывающе спокойным, уверенным в своей силе. Как всегда, это будило и зависть, и симпатию. Уметь вот так сопротивляться людям... Он представил Кутузова среди рабочих, неохотно шагавших в Кремль. Как бы он вел себя в этих случаях? Этого он не мог представить, но подумал, что, наверное, многие рабочие не пошли бы к памятнику царя, если бы этот человек был с ними. Потом память воскресила и поставила рядом с Кутузовым молодого человека с голубыми глазами и виноватой улыбкой. Патрона, который демонстративно смахивает платком табак со стола. Чудовищно разжиревшего воровку и еще множество разных людей. Кутузов не терялся в их толпе. Не потерялся он и в деревне, среди сурово настроенных мужиков, которые растащили хлеб из магазина. Нет, его не назовешь рабом, прикованным к тяжелой колеснице истории. И тут Клим Самгин впервые горестно пожалел о том, что у него нет человека, с которым он мог бы откровенно говорить о себе. Почти около дома его обогнал человек в черном пальто с металлическими пуговицами. Фуражки чиновника, надвинутые на глаза, обогнал, оглянулся и, остановясь, спросил голосом Кутузова. «Самгин, здравствуйте. Я видел вас там у этого быка. Хотел подойти, а вы вдруг исчезли». Сдерживая голос, осматривая безлюдную улицу, говорил Кутузов. «Я ведь к вам, то есть не к вам, а к Сомовой». «Ее арестовали», — сказал Самгин очень тихо, опасаясь, чтоб Кутузов не услыхал в его тоне чувства, которое ему не нужно слышать. Самгин сам не знал, какое это чувство. Кутузов круто остановился, толкнув его локтем и плечом. «Черт, когда? Почему же вы там не сказали мне?» Сняв фуражку, он пошел очень быстро, спрашивая. «Больна? Паскудная история». «Да. Где же я ночую? Она писала, что приготовит мне ночлег». «Это не у вас?» «Вероятно», — сказал Клим. «А может быть, неудобно? Говорите прямо». «Здесь», — сказал Самгин, прижимаясь к двери крыльца и нажав кнопку звонка. «Кажется, чисто», — проворчал Кутузов, оглядываясь. «Меня зовут, для ваших домашних, Егор Николаевич Пономарев. Не забудьте. Документ у меня безукоризненный». «Я думаю, жена узнает вас». «Хм, узнает». — пробормотал Кутузов, раздеваясь в прихожей. — Ну, а монумент, который открыл нам дверь, не удивится столь позднему гостю? — Привыкла, — сказал Самгин и поймал себя в желании намекнуть, что конспиративные дела — не новость для него. — Так, зацапали Любашу, — спросил Кутузов, войдя в столовую и оглядываясь. — Уже два раза не удалось мне встретиться с нею. То я арестован, то она... «Это третий. Черт знает, как глупо!» Самгину показалось, что он слышит в словах Кутузова нечто близкое унынию и пожалел, что не видит лица. Кутузов стоял, наклоня голову, разбирая папиросы в коробке. Самгин предложил ему закусить. «С удовольствием, но без прислуги, а? Там подали чай, бутерброды, холодные котлеты, но я поспешил уйти. Вечерок не из удачных». «Кто этот бритый?» — спросил Клим. «Бывший человек. Громкое имя когда-то. Он назвал имя, ничего не сказавшее Климу. Пройдя в комнату жены, Клим увидал, что она торопливо одевается. «Что случилось? Кто это?» — тревожным шепотом спросила она. «Ах, помню! Это певец, которым восхищалась Любаша. Хочет есть? Иди, я сейчас».